Предательство. Чуть свет к морозовым в окошко осторожно постучали. Сергей хмуро поглядел на часы. Половина четвертого, еще не рассвело. Он быстро оделся, сказал Оле, чтобы заперла за ним дверь. Добавил: «Я тут на гробазе, не беспокойся». У порога стоял ночной сторож, осмотрелся и тихо сказал: «Орочка арестовали только что и увезли». «Бог ты мой, кто?» Они приехали на машине, трое. Ворота агробазы были заперты. К домику Орочка шли пешком. Там свет зажегся. Какой-то разговор. Берлавского вытолкали. Долго рылись, чего-то искали. И Орочка увезли с собой. «Давай к хорошеву, разбуди и скажи». Застегнув плащ, Сергей пошел к домику Орочка. Берлавский сидел на пеньке у входа. Голова опущена, подбородок на груди, руки висели. Поза высочайшей печали. «Кто приезжал?» — спросил Морозов. «Из НКВД, оперчек и еще двое. Меня прогнали, чтобы не мешался. Вот и сижу, не знаю, что делать. Все у нас перевернули, чего-то искали. Александр Алексеевич был не в себе, руки у него дрожали. Свой нагрудный крест поцеловал, и тут же у него крест отняли. Меня лихорадка била, не могу и сейчас успокоиться». Сухие черные глаза его были широко открыты, взгляд безумный. «Как ты думаешь, за что?» «Не знаю, вот так и за мной могут приехать». От водокачки быстро шел, спотыкаясь, пожилой моторист. Не доходя несколько шагов, остановился, поманил Морозова. И когда тот подошел, с предчувствием чего-то недоброго, услыхал тихое: «Дениса Ивановича увели. Нет, не лагерные, а которые в шинелях допят. Я ночевал у него. Вошли, фонариком осветили. Дениса Ивановича поставили в углу. Обыскали. Взяли из карманов какие-то бумажки и увели. А мне приказали идти на свое место и помалкивать. Я постучался к вам. Супруга сказала, что вы ушли». Берлавский с трудом поднялся. От первого блока теплиц скоро шел Хорошев. Нездоровая спросил Берлавского: «Что вы дрожите? Непривычная ситуация. Идите досыпать, идите. Мы как-нибудь разберемся». Кивнув Сергею, главный пошел в конторку. «Там же никого», — сказал Сергей. «А нам никто и не нужен. Дождемся 6 и позвоним начальнику совхоза. Если кто и способен что-то предпринять, так это он, чекист. Живем, как на вулкане, строим свои планы, на что-то надеемся. А тут приходят, руки за спину и пожалуйте с нами. Сегодня 2, а завтра кого и сколько по их разнарядке». Чувствовалось, что Хороший вне себя. Говорил он раздраженно, даже гневно. «Еще бы! Забрать старика, необходимого для хозяйства топографа, словно ему дела нет до совхоза, до его будущего». Начальник совхоза появился скоро после звонка. Молча выслушал короткий рассказ. Схватился было за телефон, но тут же встал. «Нет, это не телефонный разговор. Попозже пойду к майору Тришкину в райотдел. Это их работа. Что-то у вас на гробазе неладно. Дыма без огня не бывает». Пока он выяснял, из райотдела позвонили в совхоз и приказали передать Морозову, чтобы явился. Сергей с упавшим сердцем все-таки сходил домой, попил чай, объяснил Оле, что ЧП в теплицах, все уладили, и ушел с похолодевшим сердцем. Сидел чуть ли не час в полутемном коридоре, о чем только не передумал. Страх, тот самый страх, вроде бы сгладившийся, ушедший, родился снова. Он сковывал, как и в 37-м, когда его впервые заперли в камере. Вызвал его следователь Овчинников, старший оперчек. Романов как-то показывал на него, тот еще чекист. Морозов и оглядел с ног до головы. «Заходи, Морозов, вот сюда садись, потолкуем. Ты не баптист случаем? Нет? А не куришь? Ну, конечно, верующий. Чего молчишь? На вопросы следователя надо отвечать. Так вот, как же это у тебя под носом действовала секретная церковь? Свои грехи отмаливал там». Это тон, усмешка, намеки вывели Сергея из себя. «Вы либо сон плохой видели, либо начитались детективов. Какая еще церковь да под боком? У меня под боком агробаза, которая вас кормит. У меня дел по горло, а я сижу и бред какой-то слушаю. Объясните русским языком, без всяких этих. Ты мне не указывай, что делать». Уже другим тоном отозвался следователь. «Как-нибудь 7 лет. Ладно, начнем сначала. Дениса Ивановича Волошина знаешь?» «Отлично знаю. Жестянщик совхоза, мастер. Жестяная недалеко от моего дома. Бываешь там? Ну а как же дела? И старик он приветливый. О чем же разговоры? О ведрах, лейках, о железе, которого не хватает, о желобах в теплицах, словом, о работе. На жизнь он не жаловался. Нет, не в забой все же, и не в зоне. Летом ночует в мастерской, и производству польза всегда под рукой. Ну, о войне-то разговаривали, конечно. Представьте, нет». Могли бы и о даровании победы помолиться. Называется молебен. Какой еще молебен? Сергей вспыхнул. Отец Денис однажды пел молебен, точно. А чего зарумянился? Врешь ведь. Вы вот что. Я выдумывать для вас сказки не намерен. Других ищите. Ну-ну, найду и других. Вдруг укажут на тебя. Какое-то время Орочка жил с тобой. Ты знал, что они с жестянщиком друзья? Орочка от зари до зари в поле. Проверка термометров на площадке. Топографическая съемка. Знал, что они дружили. Отец Денис – общительный человек. Почему отец Денис? Потому что он поп, священник, тоже не знал, и Орочка не говорил. Нет, может, и Орочка священник, и начальник совхоза, кто их знает? Пошути, пошути, жили вместе и все молчком, странная жизнь. По утрам не крестился он, не замечал, стеснительный интеллигент. Да и разница в возрасте. За что же вы Орочка арестовали? Ну, Денис Иванович, по-вашему, священник. Хотя это не преступление. А Орочка кто? Архиерей? Ты больно стер на язык, Морозов. Смотри, как бы не загреметь. Итак, к делу. Возле тебя, в дружбе с тобой, два антисоветчика. Они вот тут, за стенкой, по камерам сидят.